Весть о приходе в Сокаль русского вспомогательного войска и неожиданном марше Августа на Варшаву из-под самого носа Карла, который, как сытый лев, лениво не торопился вонзить клыки в обреченного польского короля, привез тот самый шляхтич, что на перу у пана Собещанского разрубил саблей блюдо с колбасой. Граф Пипер в смущении пошел будить короля. Было это на рассвете. Карл тихо спал на походной постели, положив на грудь скрещенные руки. Слабый огонек медной светильни озарял его большой нос с горбинкой, аскетическую впадину щеки, плотно сжатые губы. Даже и во сне он хотел быть необыкновенным. Он походил на каменное изваяние рыцаря на саркофаге. Вначале граф Пипер положил надежду на королевского петуха, которому как раз приспело время загорланить во всю глотку. Но петуху приходилось разделять монашеское житие вместе с королем. Он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавил из горла что-то вроде «Эхе-хе». «Ваше Величество, проснитесь», — как можно мягче произнес граф Пипер, прибавляя огонек в светильне. «Ваше Величество, неприятное известие». Карл, не шевелясь, открыл глаза. «Август ушел от нас». Карл тотчас сбросил на коврик ноги в холщовых исподних и шерстяных чулках, опираясь на кулаки, глядел на Пипера. Тот со всей придворной осторожностью рассказал о счастливой перемене судьбы Августа. «Мои ботфорты, штаны», — медленно произнес Карл, еще ужаснее раскрывая немигающие глаза. Они даже начали мерцать, или то было отражение в них огонька светильни, начавшего коптить. Пипер кинулся из шатра и тотчас вернулся с Беркингельмом в нахлобученном кое-как парике. В палатку входили генералы. Карл надел штаны, задирая ноги, натянул ботфорты, застегнул сюртук, обломав два ногтя. И тогда только дал волю своей ярости.